«Вот я и вернулся», — сказал я Антонине. Она встретила меня на пороге, припала к пахнущей справным шинели и провела пальцами по щеке, словно стирая дорожную грязь и усталость. И в самом деле, когда она коснулась лица, усталость, боль и все невзгоды как будто улетучились за порог. Я переживал незнакомую мне раньше радость возвращения домой. До сих пор все мои дома были временными, вокзальными. На лавке у окна лежал темной грудой полушубок. Здесь она ждала. Было темно, пусто и неуютно в хате. Было страшно. Из пробитой, расщепленной пулями двери тянуло холодом. Плошка догорела, но она сидела и ждала. Пальцы Антонины, прохладные, чуть пахнущие полынью, коснулись уголков рта, разгладили их. Она словно чувствовала, что поездка была неудачной. Она утешала. Я прижал к губам ее ладони. Я целовал их. Никогда не подозревал в себе столько нежности и любви. Никогда не думал, что буду когда-то целовать руки женщины. Это казалось мне таким неестественным, книжным, придуманным. Потом я налил в каганец ружейного масла. Алии у нас не было. Зажег отвердевший от нагара фитиль и вышел умываться. Буркан стучал хвостом о мои сапоги. Котелок с кулешом, стоявший у порога, свидетельствовал, что пес устроился прочно. «Что ж, отложим все заботы до завтра», — решил я. «Завтра мы двинем за Гнатом, и, может быть, нам удастся». Хотя, конечно, они задолго до того, как Гнат подойдет к Уру, проверяют, не ведет ли он кого-нибудь за собой. И засада у них, конечно же, предусмотрена, и мы можем попасть в ловушку. Всю ночь за окнами шелестел дождь. Мы лежали на жестком деревянном топчине, накрытом матрасом, в котором потрескивало и шуршало сено. Мы лежали прижавшись, то засыпая, то просыпаясь от той радости, которая нам давала близость друг к другу. Мы как бы летели сквозь ночь. Было ощущение затяжного прыжка, когда падаешь сквозь облака, и тугой воздух проносится мимо, и земля вращается внизу. То встает косо, то укладывается ровным, зеленым, обманчиво мягким ковром, то возносится над головой. Мы были тихи, как дети, прислушивались к дыханию друг друга, не поднимая головы. Губы время от времени спрашивали: «Ты здесь?» Я не хотел трогать ее. После всего, что она пережила сегодня, это мне казалось было бы просто требовательным и грубым инстинктом, приступом себелюбия. Чувства, которые я испытывал к ней, были сильнее и сложнее. Нежность, страсть, участие. Никто не знал, может, это была наша последняя ночь. Никто не знал, до каких пределов уплотнило наш век военное время. И мне было чуть грустно от этой застенчивой и целомудренной близости. Вкус горькой крушинной коры примешался к этой ночи. «Я люблю тебя», — беззвучно шептал я в ее теплую щеку. И она, словно услышав, еще крепче прижималась ко мне. И мы проваливались в дремоту, чуткую, прерывающуюся без конца дремоту. И сквозь сон, мне казалось, я слышал ее ответные слова. И дождь все шелестел в темных окнах, и в сенях возился и стучал лапой наш сторож Буркан. Эта странная летящая целомудренная ночь совсем не была похожа на ту предыдущую, с порывами непонятной для меня страсти, учащенным дыханием, более беспредельной близости и обморочной расслабленностью потом. Но нам хорошо было молчать и слушать дыхание друг друга. Мы открывали неизведанные источники счастья, и, просыпаясь после короткого забытья, я вдруг улыбался от радостной мысли. Если нам хорошо в эту ночь, когда все ужасы, страхи не улетучились, были живы, реальны, то что же еще ждет? Открытия следовали за открытиями. То я вдруг удивлялся, как она, длинная, тонкая, сильная, приникнув ко мне, становится такой маленькой и умещается так уютно и ловко, что делается словно впаянной в меня, неотделимой. То разглядывал ее глаза, которые ночью становились черными и необъяснимо глубокими. То нащупывал губами бешено пульсирующую, бьющуюся как родник, живущую как будто отдельно, бодрствующую во время сна жилку на шее. То ощущал крепость и жесткость ее ключиц, от которой брала начало такая неожиданно нежная и мягкая шея. То поражался, как я могу одновременно ощущать и тяжесть и невесомость ее головы, лежащей на сгибе моей руки. Я засыпал и просыпался, казалось, лишь для того, чтобы испытать счастье нового открытия. Было совершенно удивительным посмотреть на нее, не открывая глаз, и не произнося ни звука, не шевеля даже губами, позвать «Антоша». И почувствовать, как она откликается всем телом, почувствовать движение ресниц, шелест их, когда они задевали о мою щеку или руку, и услышать немой беззвучный отклик. «Что? Что?» И снова сказать «Антоша! Антоша!» И провалиться в короткий и чуткий сон. Мы летели сквозь ночь, и обрывки каких-то неясных сновидений проносились мимо, как клочья облаков. На рассвете залаял и запрыгал от возбуждения буркан. Я тотчас бросился к пулемету. Это пробуждение вдруг слилось со вчерашним. И мне показалось, что сейчас я услышу поскрипывание проволочки, которая нащупывает зубцы щеколды. Но, приблизившись к окну, я увидел торчавшие над плетнем у ворота глобли и узнал белую холку старой лысухи. Сагайдачный коротко и осторожно постучал кнутовищем по столбу ворот. «Вот и наши первые гости», — сказал я Антонине. «Будем встречать». Она исчезла в сенях, звякнула умывальником, переоделась за занавеской, сделала несколько гибких и таинственных движений, закалывая волосы, и через несколько минут вышла к Сагайдачному на редкость свежей, словно не было летящей от сна к бодрствованию ночи, не было вчерашних страшных часов на Гавриловом холме, старушечьих причитаний и пулеметного треска. Она вышла с достоинством хозяйки дома, которая даже в скорбный час должна принять гостя как положено, чего бы это ей ни стоило. Я смотрел на нее с удивлением. Сколько у нее выдержки? Где она научилась всему? «Искренне сочувствую вашему горю, Антонина», — сказал старик. Она сжала губы. Сагайдачный, склонив свой голый тыквообразный череп, поцеловал ей руку. Антонина не испугалась, не сделала ни одного жеманно-стыдливого движения, а по-царски разрешила Сагайдачному коснуться сухими губами тыльной стороны ладони, и затем рука легко выскользнула из его пальцев. Как будто ей была знакома эта церемония. Сагайдачный с победно торжествующим видом взглянул на меня голубенькими утренними глазками. «Какова?» Я и сам еще не знал, какова. «Я приехал сказать, что принимаю предложение», — сказал Сагайдачный торжественно. «У меня только одна просьба. Накормите меня завтраком».